глубина внутреннего состояния, она как бы может быть разная. То есть, когда мы еще не зрелые, у нас маленькая глубина внутренней жизни. И суть вот в этом же как раз. Чем мы больше прогрессируем, тем мы глубже погружаемся во внутреннюю жизнь. Как узнать, что человек прогрессирует? Он начинает задумываться о внутренней жизни. А когда мы неофиты, мы о чем беспокоимся? О внешнем, да? Мы же всегда, вы посмотрите, мы заценим, кто продвинут, не о его внутреннем. Поэтому мы начинаем подражать. Человек уже перешел на более другую глубину, поэтому внешне не так себя ведет. А мы-то на внешнем уровне, и мы думаем, но он не продвинут, потому что он внешне так себя ведет. Как Дакша, он был внешней энергией, карма камень. А Шива, он как бы внутренний, да? Он там упасана, он мог совершать внутренние все эти. Как человек поклоняется божествам на шнуре. Просто браманы закручивает шнур и поклоняется божеству. Божеству и гуру, он гуру пуджи практически поет. Божество в каких-то обстоятельствах, когда человек достигает, он может более четче медитировать. И говорится, что он может лишь исполнять свои обязанности, только лишь для того, чтобы вдохновлять других, менее продвинутых. То есть он сам может уже многому не следовать. Ну так вот, как они делают. То есть более во внутренний какой-то процесс погружен. Но поскольку он знает, что рядом с ним те, кто во внешний погружен, и они склонны видеть, что если он так не делает, то и они не будут этого делать. Он только из-за этого так делает. Так объясняет Прабхупада, чтобы дать пример другим. И неволе. И вдруг эти глупцы начинают подражать, думая, что у них такая внутренняя жизнь. Но мы же видим по их эффекту, сколько они людей могут вдохновить, какая сила от них исходит. Что? Духовная эта сила, какая от них исходит? Никакой. И они полностью под... Поэтому для них это очень важно. Говорится, никто не может погрузиться глубже, если он не соприкоснулся с верхним слоем. И это по мере продвижения. Поэтому мы говорим, что человек более опытный. Он сверху вниз туда погружается, вглубь. Путешествие вглубь себя. С первого километра мы начинаем. Первая станция, вторая станция, третья. Это не значит, что те, кто на первой станции, такие, которые на третьей станции. И более глубокие внутренние переживания могут быть, внутренние процессы. А есть люди, которые так во внешней деятельности и остались. То есть они глубоко внутренне не перестроились. Они не понимают этого, что они причиняют своим исследованиям, они причиняют беспокойство младшим преданным. Поэтому очень сложно это. Быть старшим преданным очень тяжело на самом деле. Потому что ты понимаешь, что вокруг тебя младшие. И если ты чего-то не делаешь, что они считают, то у них также проблемы могут возникать. Поэтому иногда, когда старшие личности не способны следовать, а они знают, что молодые вокруг, как правило, в храме очень много молодых. Тогда они уходят, они живут где-то на квартирах и так далее, чтобы никто не видел их этих всех вещей. Потому что очень много вокруг людей, которые еще на первых ступенях находятся. И они будут оценивать, встает ли человек рано, посещает ли он Мангаларати, приветствует Божество, как он себя на киртане видит. То есть то, что пратьякша, то, что они могут видеть, понимаете? То, что они могут видеть и слышать, и вот эти соединять. То есть через чувства. Пратьякша это означает посредством чувств только. То есть то, что я могу воспринять. Но более глубокие люди, они могут посредством глубокого, да, то есть другие ощущения, да, то есть опыт приобрести, что как, глубже. А эти еще ничего не понимают. Поэтому для них авторитеты, у кого лысая голова, у кого там что. Потом они только начинают понимать, что есть внутренняя жизнь, что этот человек более внутренний продвинут. Куда? Ничего себе, он постоянно только об этом думает, он постоянно только этим живет. Как Прабхупада говорит, он во сне совершает преданное служение. Во сне. Ни одного сна нету днем, в смысле это, вернее, ночью, чтобы человек не был занят преданным служением во сне. Ты когда последний раз видела сон, когда ты во сне была занята Шраваном, Киртаном, Вишнов, Смараном, Падасаваем? А? Поднимите руку, кто во сне совершает преданное служение сейчас? Так, честно. А у меня 5 лет были такие сны. Я ночью всегда был занят киртаном, чем-то проповедовал, что-то делал, книги распространял. Вот. Столько такие сны. И между тем, что я спал, и между тем, что я бодрствовал, у меня даже разницы не было. И все время одно и то же. 24 часа в сутки, как Прабхупада говорил. 24 часа в сутки. Такое сильное желание у меня было. Так я медитировал на это, что мне каждую ночь снились сны. То я киртаны пою где-то в Казанском соборе, то я где-то кому-то что-то проповедую. Ты помнишь, что я бросал в те годы? Каждый день только такие сны были. Потом раз и исчезла. И начали сниться дети, все круто. Поэтому энтузиазм также может спадать. И Кришна может забрать просто что-то, чтобы посмотреть. Ну так ты вдохновлен. Ну-ка, если я так сделаю? В счастье, в радости, в горе. Даю тебе экстаз, не даю тебе экстаз. Ну-ка, научись по-разному служить. Когда это все идет, ой, здорово. А когда в раз забирает. И Прабхупада говорит, истинная духовная жизнь начинается с того момента, когда у вас забирают. И когда вы на своем собственном, на своей вере идти. Истинная духовная жизнь начинается, когда с проблемы, когда не хочется повторять джапу, не хочется ходить на кирту, ничего. Но вы на разум встаете и говорите, как же так, это же Кришна. А у вас чувства полностью не хотят. Тогда начинается истинная духовная жизнь. А не тогда, когда везде экстаз. Когда вам не хочется, и вы это делаете. Как Арджуна, ему не хотелось сражаться, он это делал. Вот это и была его духовная жизнь. Поэтому она описывается именно в Бхагавад-гите. Он делал то, что ему не хотелось сделать. И это описано в Бхагавад-гите. Это и есть духовная жизнь. А это тогда, когда все здорово и хочется. Задумайтесь, и вы увидите, что книги Прабхупады именно об этом пишут. А не о той продвинутости, что мы становимся такими важными. Такими наставниками. У нас столько много подопечных. Мы такие наставники. И наше ложное эго еще больше расползается. Какая же это продвинутость? Ложное эго должно уменьшаться, а оно только раздувается и раздувается. Это и есть практически, когда мы не замечаем даже этого. Что, как он Бхактивинода говорит, когда растет наш аскетизм, чистота, милосердие, все растет, казалось бы, и мы за это требуем уважения. Это и есть проблема. Что мы вечно на мангла-арте ходим, мы такие продвинутые. Теперь о нас люди будут очень хорошо думать, ну что ж, кто ж теперь нам? Это теперь нам разрешает что-то не делать, что-то другого не делать. За свои слова не отвечать, то, все. Мы уже почти выше авторитета стали, потому что он на мангларте не ходит, а мы ходим. Какова цель? Мангларте, говорится, предназначена для соблюдения целибата. Знаете об этом? Одна из сторон мангларте для брахмачарии – это соблюдение целибата и не больше. Не для развития ложного эго, что я стал такой крутой, а только чтобы не вступать в незаконные половые отношения. Одна из сторон мангларте. Поэтому говорится, кто не посещает мангла-арати, он не сможет сохранять брахмачарство. Но кто-то в гуне страсти просто посещает мангла-арати, чтобы завоевать авторитет в глазах окружающих. Или что там кто скажет. И меня начинают сидеть на диване, и мне доказывают, что на мангла-арати ходит, а потом ложится спать. Потому что больше сил нету. И поэтому говорится, что человек начинает тупеть постепенно. Когда у человека силы уходят, он тупеет. Также сила разума уходит, он тупой становится. Потому что гуна невежества начинает действовать. Как приводит пример приводит, что человек либо каждый день по 5 минут делает в назначенный срок, либо он делает один раз, но по 5 часов в неделю. В первом случае это проявление гуны благости, во втором проявлении это гуна невежества. Даже не гуна страсти, гуна невежества. И говорится, такое исследование, оно постепенно приводит к отупению, что человек прекращает эти тонкости видеть. Тонкости преданного служения, тонкости психологии, тонкости эти прекращает видеть. Прабхупада в Бхагаватам пишет, тот, кто всегда говорит правду и учится говорить правду, как учится, в какой форме, но никогда не лжет вообще, научился, что ни в каких обстоятельствах не говорит неправду, то у него появляется что? Способность предвидения. Как человек может развить способность предвидения? Просто всегда во всех обстоятельствах говорить только правду. Но самое главное, научиться, как ее говорить. Но никогда не лгать. И говорится, со временем у человека проявляется ситха, как способность видеть, что может произойти в будущем. Вторая ситха, он всегда четко, сразу 100% различает, кто его обманывает. Это вторая ситха из-за правдивости. Третья ситха правдивости. Человек может видеть все-все препятствия, которые возникнут в будущем в его собственной жизни и в жизни тех, кто к нему обращается. И может четко видеть, как избежать этих препятствий. Это результат правдивости. Практически как бы предвидение будущего все. Поэтому он говорит, для настоящего преданного будущее ясно, он не беспокоится. Почему? Потому что он правдив, и поэтому он видит будущее. У него нет беспокойства, что со мной случится, а что... Потому что он четко видит, ясно видит, что его ждет в будущем. И это описано в йога-сутре по Панаджали. Правдивость развивает ситхи эти. Если вы видите человека, который все время что-то делает и все время не знает, что с ним произойдет, ой, а кто знает о будущем, ой, он просто лжец, он постоянно обманывает. А почему человек обманывает? Как вы думаете, когда правдивость теряется, что является причиной потери правдивости? А? Первое, что теряется от этого, незаконная половая жизнь, механическая или такая естественная, и человек теряет правдивость. И вместе с этим теряется его способность предвидения. И вот каждый раз развил, а потом думай. Вот, чувствуешь, начинается терять. Как бил мангал такой. Развил все, а потом раз, сексуальные взаимоотношения, и он стал видеть, что он терять начинает все. И он начал переживать. Боже мой, что же такое-то? Я же столько приобрел, и все начинаю терять. Мое будущее было четко, ясно. Теперь я даже не могу понять, что у меня в будущем. Одни проблемы меня ждут. И Кришна сказал, в будущем тебя ждут одни страдания и разочарования. Вот твое будущее. Если ты не станешь сражаться, то есть не станешь действовать так, как я хочу, даже если тебе не хочется этого. Потому что именно это и есть тапасия. Именно благодаря этому ты можешь только возвыситься. И потом сидеть мне на диване там два часа объяснять, какие вы несчастные, как какую-то чушь. Вы просто не образованы вообще в философии. Я просто вижу, что вы необразованные люди, и все. Больше ничего я не вижу. Смотрит в книгу, видит фигу. Этот человек неквалифицированный абсолютно. Он не понял ни одной фразы из Бхагаватам, из Бхагавадгиты. Не понял ничего. Все поверхностно только воспринял. Вот и все, не больше. Что видно из ваших речей порой. Но как начнете другим там что-то лапшу на уши вешать, такие возвышенные, такие божественные натуры, элементарных вещей понять не могут. И сидят и болтают. И Прабхупада говорит, по речи вы сразу можете понять, чему человек следует, чему не следует. По его речам. Что он говорит, кого он критикует, как он к себе самооценивается. Поэтому, говорится, очень легко, быстро в беседе понять, что за человек, чему он следует и чему не следует. И где он обманывает, а где он говорит правду. Очень легко, если вы квалифицированы. Многие не знают этих тонкостей, и они свои говорят, как Махарадж там за два дня может понять, что... Как там то? Они, потому что они не понимают их уровня. И начинает подражать. Так и преданные, которые на самом деле что-то делали, получили какую-то милость, они совершенно по-другому все видят. Они видят то, чего не видят другие. Они заранее видят то, чего этот человек даже... Он говорит, да вы что, да у меня даже мыслей таких не было. Но человек ваши мысли заранее видит. Потому что вы тупой, пока там до вашей, дойдет до вашего этого уровня. Вы даже не видите, откуда импульс-то идет. А он уже заранее ваши мысли знает. Он заранее ваши поступки уже знает. Говорит, что это у тебя? Да вы что, у меня даже таких мыслей не было. Потом проходит месяц. Точно у меня так. Почему кто-то говорит правду, даже горькую правду о себе? Почему? Потому что человек понимает, что если этого не делать, все это свернется. Цель будет уничтожена. И надо вот выбрать. Или как повинную голову меч не сечет. А когда человек начинает какую-то лапшу на уши вешать, ну я понимаю, вот вы можете вот кому-нибудь. Вот, Дианке, вот ты, допустим, можешь Диане это рассказываешь. Почему у тебя проблемы? А она полностью это примет. Ну, ты неужели думаешь, что я такой... Ну, я же эту систему изучаю уже много лет. Неужели ты думаешь, что я не знаю причины потери энтузиазма в чем? Причины потери сил? Откуда... Почему человек... Болеет, и никто не знает о его болезнях, и он всегда вдохновлен, и все думают, о, вот это да, он такой воин, блин. А другой, или ерунда, уже желудок, видишь ли, болит, и он все, лежит, не может встать, ничего. Почему так его ум воспринимает телесные проблемы? Что тут не понять-то? Это же наука, и везде это описывается. Почему теряет энтузиазм, почему болезни наваливаются, почему начинает брюзжать человек. Все же все с языка слетает. Ум, речь и тело, поступки. Я говорю, ну как он, когда вы видите перед собой человека, который вообще ничего не соображает, да можно ему наговорить, лапши на уши навешать, ой-ой-ой, сколько. И он будет вас считать продвинутым. Но когда вы появляетесь продвинутым, вы себя дураком полным будете чувствовать. Потому что этот человек знает точно, что с вами происходит. И поэтому все так, кстати, от него подальше держатся. И хотят находиться с теми, кто будет вас прославлять за всякие. Ну сколько можно? Ваше ложное эго еще будет больше раздуваться. Так, Сань? Как думаешь? Так? Ну? Поэтому мы, на самом деле те, кто хотят духовной жизни, они стремятся наоборот быть в обществе тех, с кем можно обсудить это все. Кто на самом деле это видит? Какой смысл-то себя обманывать? Думаете, что если я просто буду скакать, так я прямо так и скакну в духовный мир. Никто не может, просто умерев во Вриндаване, попасть в духовный мир. Прабхупада говорил, что есть такие умники, они покупают, грешат всю жизнь, но они знают Священное Писание, у них есть некоторое представление, но механическое. Они покупают деньги, кусок земли в Вриндаване и думают, я сейчас помру во Вриндаване и в духовный мир. Они так делают. Они никуда не попадают, потому что для них Вриндаван не более чем деревня. Это мистическая деревня. Но все речь-то в сознании Кришны. А человек может умереть вообще где-то, не знаю, за тысячи, десятков тысяч, где-то на Северном полюсе и попасть в духовный мир. Потому что в сердце его Вриндаван. Внутренняя жизнь. Тогда все легко. Это вот понять смысл, суть священия. Почему говорится трансцендентальная литература? Это очень сложно понять, как в одном случае попадает, в другом не попадает. И тогда человек начинает видеть противоречия в Писании. И Прабхупада говорит, материалист, преданный материалист, всегда видит противоречия в Писании. И всегда видит противоречия в философии. В словах духовных учителей он всегда видит противоречия. В одном случае они говорят, что вот так, в другом говорят, что вот так, ну, да и вообще попал в духовный мир. Здесь говорится, надо там развивать качество, а здесь говорится, даже если нет качества, можно попасть. Ну как же так, как тебя понять? И сидеть, говорить все время это. Да я там от меня, Доша у меня ушла. Доша, ты где? А тут ни рис дали, ни тот. Я как вот кушаю, разум у меня сразу. Да, теперь силы ушли. Ой. Ну, извините меня. Значит, вы не прогрессируете просто. Раз вы не можете разобраться, откуда у вас эти проблемы. Вот и все. Вы просто обманщик. Не можете признаться себе. Чего же говорить, как же ждать от вас, что вы придете и честно признаетесь кому-то. Самоиллюзия, кутинаты. Нету процесса анартха неврити. Потому что баджана крия безобразная. Поэтому Прабхупада говорил, много жизни можно все это делать. Это не значит, что все в этой жизни получат. Нет. Это особая милость. Если у нас нет желания, ну кто нас будет силком куда-то запихивать. Тогда почему вы всех силком не силком? Надо просто тогда ждать и все. Тогда все эти баглы, там все эти писания, это просто ложь. Опять очередное лицемерие. Кришна лицемерит и Прабхупада вместе с ним. Вот так Харе Кришна стал говорить. бывшие. Что надо просто ждать, все, все это так, само собой. Придет Господь читание, всех освободит, вот так. Да зачем тогда служить-то? Чего мы тогда каждый раз встаем, что-то тут усилия какие-то совершаем, над своим ложным эго работаем, когда все придет само собой? Зачем? И мертвые восстанут, так сказать, и то, и все, как они. А, как его? Еговисты, так сказать. Зачем уже посещать Мангалар? Сила будет еще больше. И все, и все меня будут любить, и я вообще такой стану. Да мне не надо, чтобы меня любили. Заплакать все в итоге. Ну что это такое? И потом говорит, ну я же только вам говорю. Какая честь? Какая честь? Я же только вам говорю об этом. А, да, только мне. О, спасибо. О, такая честь. У нас вообще шизня иногда в голове вообще караул. Я же только вас зарезал, вы представляете? Я только вам это, только вам яд подсыпал. Вы представляете, как я к вам отношусь? Я же только вам яд сыплю. Ну что? Только вам я доверяю свою помойку. Ну вы понимаете? Знаете, я хотел посмотреть. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, что у меня. А почему я должен смотреть? Ну я только вам доверяю. Вы что? Вы не можете понять, что ли, как я вам доверяю? Вы даже на вкус можете попробовать. На запах. Я же вам доверяю. О, какое доверие. Но когда вы приходите и говорите правду, тогда это доверие. А не когда вы приходите и вешаете лапшу на уши. Как этот, я говорю, мне понравилось это. Ларош Фуко, как он сказал, что желание искренне поговорить, это желание высветить свои недостатки в благоприятном свете. Вот и все. Вот факт. Желание с кем-то искренне поговорить, это желание высветить свои, или осветить, вот так, наверное, даже более правильно, осветить свои недостатки в благоприятном свете. Прийти так искренне наговорить, и только, ух, оказывается, какой же ты молодец. И все. Или какое-то чувство сострадания, в смысле жалости, вызвать у кого-то. По поводу его тела. Так сказать. Ой, мое тело. Ну а кто о душе будет заботиться? Вы сделаете сначала столько, потом я еще пойму, что вы там на пенсию ушли. Я вот, допустим, когда Рахини Сута Прабу, я прямо очень хорошо его понимал. Вот он сколько мог, столько дрался. Один из лучших драчунов был. Вот он сколько, 30 лет сражался так. И сейчас вдруг покой ему захотелось. Я полностью его понимаю. У меня ни грамма осуждения. Вот он столько сделал. Но когда человек вообще ничего не сделал, и тоже говорит, а я как Рахини Сута Прабу на покой решил. А что ты сделал-то? Ну как, я картошку чистил. Что это? Понимаю, там люди в 30 лет приняли саньяс и 20 лет проповедовали, будучи саньяси. Столько старались. И потом раз какая-то проблема. Даже их понимают. Что так сражались они. И вдруг они как-то... Вот как этот Агнитха, допустим. Говорит, он был кшатрием, но у него в какой-то момент появились эти материальные желания. Даже при наличии там. Но он говорится, правил Джамбудвипы. И это что-то там неправильно сделал. Потому что всегда лес рубят, щепки летят. Огонь сопровождается дымом. А что ты что-то делаешь в духовном отношении? Что вы сделали? Бухгалтером был, что ли? Ну, это еще ничего не значит. Прабхупада всегда говорил, это никто не... Или я хороший шофер, или я вот себе дом там построил. Ну и что? Человек не посещает ни лекции, ничего. Все, деньги зарабатывают и всех обманывает, что я как будто бы духовным процессом занят. А цель-то только одна. Не бросать людям дать, а себе дом построить. И как там зажить неспокойно? Можно же много всяких обманных теорий придумать. Но это разве не так? И говорится, если это все не приведет, что человек просто думает, боже мой, что я делаю? Куда меня понесло? Я же фагмин просто обманщик. Дворец ради Бхагавад-гиты какой-то он себе устроил. Что-то я делаю неправильно, потому что в сердце моем уходит это. Я в опасном положении. Я уже не верю Кришне, не стремлюсь на самом деле в духовный. Я ни во что не верю, что я могу измениться. Уже все, вера прошла. Как-нибудь уж по милости кого-то на чужом горбу, может, въеду. Так не бывает. Каждый раз мы должны об этом помнить. Всякое, я говорю, люди взрослые, особенно которые жизнь как будто прожили там, они на самом деле понимают, что факт, они обычно не осуждают, потому что они понимают, жизнь очень сложна. И духовная жизнь также сложна. Мы не так чисты, карма у нас очень плохая. Но если мы видим, что у человека пропадает желание и меняется, желание, вот проблема, когда надо бить в колокола. А пока он все-таки стремится, хочет все-таки сделать. Тогда он может. Иначе очень сложно. Обманщик становится человек. Можно обмануть всех, но невозможно обмануть себя и Кришну. Даже говорится, самообман есть. Даже себя, кажется, можно обмануть. Но невозможно обмануть Кришну. Прабхупада всегда говорит, если вы хотите себя обмануть, Кришна вам позволит это сделать. Если вам хочется так думать, что вы умудрились обмануть Кришну, Кришна скажет, ух, да? Не, я не понимаю. Кришна исполняет желание. Поэтому думайте, стоит, не стоит. Нельзя просто взять и повесить все свои материальные проблемы на чужие плечи. Когда-то надо самим взрослеть. Духовной жизни я имею взрослеть, а не материальной. Ответственность за свое служение принять, ответственность за тех, кто подопечен. И стараться. Недостатки будут всегда, это материальный мир. Когда вы начинаете просто лапшу на уши вешать, это меня, вот меня лично это очень сильно тревожит. Ну ладно, когда человек там пару лет служит, 3-4 года, еще ничего не разобрался. Но когда человек уже, так сказать, 10 лет служит, говорит то, что обычно говорят люди, которые год служат или два, только узнали об этом. Ничего не знают, и поэтому тонкости этих, поэтому мы им не беспокоим их. Он объясняет даже эти вещи. Потому что не хотим выставить их глупцами. Потому что они еще сложно говоря пришли. Они пришли, чтобы их здесь оценили, поняли их. Их голоса, их сны разобрали все. Что у них там шуршит. Комсомолка или правда. Но потом уже...